уставленных книгами, и дальше на стенах плотными рядами висели уж только иконы, а под стенами стояли узкие деревянные сундуки и лавки. Перед иконостасом была неширокая солея со ступеньками. «Вот такие катакомбные церкви, наверное, были и у нас в Древнем Риме», — задумчиво сказал Леонардо. Ланселот и Карл оглядывались вокруг с почтительным изумлением. «Это Свято-Елизаветинская церковь», — сказала Сандра. «Как-то мы не догадались позвать с нами отца Якова. Карл, беги скорее наверх, приведи сюда батюшку». Карл кивнул и побежал за священником. «Леонардо, а когда тут жили матушка с сестрами, они сюда спускались на службы?» «Нет, я здесь никогда не был. А иконостас этот стоял тогда в гостиной. Там была церковь». «Какие изумительные иконы, Леонардо! Ох, некоторым, наверное, по 1000 лет!» «Еще бы твой дед новодельные иконы покупал!» Пришел отец Иаков в сопровождении Карла. Он взошел на солью, сделал 3 земных поклона, постоял перед царскими вратами, помолился, приложился к иконам, а потом вошел боковыми вратами в алтарь. Его не было очень долго. Наконец он вышел, и глаза у него были заплаканы. «Дорогие мои, у нас теперь будет настоящий храм!» Только и смог он вымолвить, а потом не говорил уже больше ни слова, переходя от одной иконы к другой, моля, складя поклоны и прикладываясь к ним. «Батюшка, а тут еще сундуки, взгляните-ка!» — позвала отца Якова Сандра. Тот отрешенно поглядел на нее и, судя по всему, не понимал, чего она от него хочет. А Сандра продолжала. «И на каждом сундуке карточка с надписью. Вот тут написано «Облачение церковное». «Смотрите, я нашел еще продукты!» — вдруг воскликнул Карл. «В этом сундуке рис!» «Ну-ка!» — полюбопытствовал Ланселот, подъезжая к нему. «Тут написано «ризы», а не «рис», Карл. Знаете что, мои дорогие, а давайте-ка оставим хозяина церкви одного, ему сейчас не до нас. Отец Иаков, когда будешь уходить, дверь просто захлопни. Потом Сандра покажет, как входить сюда, и научит говорить пароль». Все еще бессловесно отец Иаков кивнул и пошел за ними к дверям. Они поднялись наверх и рассказали всем о своих открытиях. Обитатели дома были потрясены рассказом о подземном супермаркете и о катакомбной церкви. Все захотели сейчас же пойти в настоящий храм и помолиться. С трудом Сандра убедила их не мешать пока отцу Якову и подождать, пока он сам созовет всех на службу колокольным звоном. — «Тогда давайте все пойдем в супермаркет», — предложила Эйлин. — «О, нет, дорогие мои», — сказал доктор. «От этой экскурсии нам сейчас придется отказаться. У нас у всех, кроме наших гостей, разумеется, есть весьма неотложное дело. Мы должны и сами вымыться как следует, и всех наших детишек перемыть. Это надо сделать срочно, дорогие мои. Мы с Мартой проверили, как работает водопровод, и могу вас обрадовать, обе ванные комнаты в полном порядке. Вода уже греется. Сначала мы выкупаем детей, а потом... если еще останутся силы, помоемся сами. Жаль, что у нас нет ни мыла, ни полотенец, но уж как-нибудь обойдемся». «Не надо как-нибудь, доктор», — сказал Карл. «Надо просто сходить в супермаркет и взять то и другое». «Полотенце и мыло — это замечательно», — сказала Сандра. «Но не будете вы же детей одевать после ванны в ту же самую одежду? И вообще надо собрать и вынести из дома». «Вы хотите сказать, что в одежде наших детей могут быть паразиты?» — нахмурил белые брови доктор Вергелан. «Ну, что вы, доктор!» — смутилась Сандра. «Одежда ваших детей в идеальном порядке. Это честное слово, просто поразительно, но она такая ветхая, одни штопки, заплатки. Внизу есть детские пижамы и ночные рубашки, и наверняка найдутся купальные халаты и полотенца. Я могу сходить туда, но надо, чтобы... кто-нибудь пошел из вас, я ведь не знаю, сколько чего требуется. А дневную одежду можно будет выбрать завтра. Там очень много хорошей одежды, доктор. Хватит на всех детей и надолго». «Это чудесно», — обрадовался доктор. «А подобрать одежду для детей мы попросим леди Патрицию. Она лучше всех нас сообразит, сколько и чего нужно. Сандра, а мне тоже можно попросить что-нибудь из одежды?» — шептом спросил Карл. «Ты же видишь, что на мне?» — «Ну, конечно, Карлуша, конечно!» Пришла леди Патриция, и Сандра повела ее в супермаркет.